Глава 7. Одна за другою догорают рождественские свечи на Мусиной ёлке. Звезда таинственно мерцает на верхушке дерева. Утомленный счастьем ребенок засыпает тихо, с улыбкой, не успевший сбежать с бледных губок. Барон Ника Бругин и баронесса Зоя Владимировна сидят еще на полу, не смея встать и страха потревожить первый легкий сон ребенка. Они глядят друг на друга, и при трепетном свете рождественских огней впервые видят себя людьми без прикрас, без обмана изящного костюма, без лжи, условных поз и улыбок. Они простые муж и жена, они жалкие отец и мать, так как ни титул их, ни богатство не могут избавить их ребенка от страданий и смерти. Восковой толстый херувим с голубоватыми крыльями и золочёной трубой в правой руке, не перестающий колыхаться на резиновых нитях, теряет в их глазах, очищенных слезами страдания, свой сентиментально-комический вид и напоминает им тех ангелов, которые на день Рождества Христова возвестили земле мир и в человецах благоволение. Тихонько, едва дыша, встает с пола баронесса, встает и барон, оба на цыпочках идут к двери, на пороге обертываясь еще раз, чтобы взглянуть на тихо спящую малютку. Инстинктивно, как бы ища опоры, баронесса протягивает руку мужу, барон обнимает ее, прижимает ее к своей груди, и оба, глядя на воскового херувима, шепчут: «Бог милостив, Муся поправится». Нюта со своей доброй улыбкой прибирает тихонько нерсери. Маленькой щеткой она подметает с пола осыпавшиеся иглы елки, разноцветные бумажки от щелкушек, и с ними в одну кучу попадает и выпавший из перчатки баронессы адрес манежа. Совместный курс езды на велосипедах для дам и мужчин. Муся спит. И в окно с неба, как символ примирения и прощения, смотрит яркая рождественская звезда.